29 глава. Я заторможенно поморгала, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в окружающей меня полутьме. Судя по физическим ощущениям, я так и продолжала сидеть на кровати, опираясь спиной на подушку. Поёрзала, убеждаясь в наличии последней. Это что же получается? Я умудрилась уснуть именно тогда, когда в моей постели находился привлекательный сосед? Вот ужас-то! И пусть в моей постели он находился только в фигуральном смысле, но казус от этого меньше не становился. В отчаянии застонав, я уткнулась лбом в согнутые колени. Сейчас как раз тот момент, когда жалость к себе вполне оправдана. Ой. Я замерла, почувствовав, как моя лодыжка попала в плен чьей-то широкой ладони. «Марк?» – позвала шепотом, но ответа не последовало. Вместо этого чужая рука скользнула выше по голени, и я поспешила отодвинуться в сторону, не желая проверять, насколько далеко может зайти мужской интерес. Путаясь в одеялах, я кое-как сползла с постели, определенно что-то было не так. Кровать шире, матрас мягче, подушек больше. И ладонь у Марка поуже, чем та, что хватала меня за ногу. Так, значит, я все-таки уснула во время просмотра фильма. Это открытие одновременно и успокаивало, и заставляло задуматься над тем, когда эти непонятные сны закончатся и почему они меня уже больше не пугают. Осторожно двигаясь на ощупь, я добралась до окна и постаралась как можно тише отодвинуть в сторону тяжелую портьеру. Там, по ту сторону стекла, ярко сияли десятки, нет, сотни тысяч звезд. Живя в городе, такой красоты точно не увидишь. Хотя сомневаюсь, что нечто подобное существует вообще хоть где-нибудь. Все это плод моего воображения, и звезды, и мужчина. Мужчина. Оставив штору открытой, чтобы впустить в помещение хоть немного света, я обернулась в сторону постели, готовая заурчать от удовольствия, лицезреть открывшуюся мне картину. В сияющей полосе звездного света лежал полуобнаженный мужчина. Бедра его были целомудренно покрыты одеялом, но это не мешало мне оценить силу его тренированного тела. Божечки, пожалуйста, пусть когда я проснусь, то буду помнить этот сон от начала и до конца. Кажется, я даже перестала дышать, когда Дайран, а это без всяких сомнений был именно он, запустил руки под подушку, сжимая ее. Какая чудесная сцена для книги. Обязательно добавлю ее в новый роман, вот только... Я немного прищурилась, воображая, как красиво бы он смотрелся с длинными волосами. Миг. И вот пряди черных волос разметались по простыни, дополняя идеальную картинку. Я решительно шагнула в сторону кровати, желая как можно тщательнее изучить придуманного мной книжного героя. Что если такой возможности у меня больше не будет? Вдруг завтра мой мозг решит вернуться к привычной работе мысли без всяких там страшных сновидений. Когда до заветной цели оставалось всего лишь пара шагов, я споткнулась о какую-то груду тряпья и чуть не упала. Ох, вот не зря отец с раннего детства учил меня смотреть под ноги. Ай! Я не смогла удержаться от вскрика, при следующем же шаге больно ударившись ногой обо что-то твердое. Второй раз удержать равновесие у меня уже не получилось. Я зажмурилась и рухнула прямо на спящего героя моей будущей книги. Но ожидаемого удара не последовало. Открыв глаза, я наткнулась на недоуменный и встревоженный взгляд Марка. Сон кончился. Я снова вернулась в реальность. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Марк, глядя на меня сверху вниз. Протянула я, все еще дезориентированная резким переходом от одного состояния к другому. Голова немного болит. Сосед заботливо приложил прохладную ладонь к моему лбу. «Температура вроде бы спала», – с легкой улыбкой сказал он, но в глазах его читалась тревога. «Пока ты спала, мне позвонили и вызвали на работу». Ты не против продолжить наше свидание завтра? Можем вместе позавтракать. Конечно, вздохнула я, поднимаясь с постели вслед за Марком и поправляя треклятые очки. И извини, что так получилось. Обещаю, что завтра буду бодра и весела. Умничка, девочка, подмигнул мне парень. Можно мне взять еще какую-нибудь твою книжку? Я ту уже почти дочитал, отдам завтра. Выбирай любую. Я приглашающе махнула рукой в сторону трофейной полки, краем глаза отмечая, что роман об искусительнице Мари по-прежнему лежит на краю стола вместе с черновиками. «Спасибо». Марк, не глядя, достал одну из книжек и, целомудренно поцеловав меня в макушку, на прощание добавил. «До завтра». «До завтра», — попрощалась я. Закрыв за соседом дверь, я прислонилась к ней лбом, блаженно щурясь от соприкосновения с прохладной поверхностью. Жар снова то накатывал на меня волнами, то уступал место морозному ознобу. Колени предательски дрожали, и меня даже посетила мысль, что в коридоре достаточно чисто, и можно полежать прямо тут, на полу. Но настойчивый звонок телефона не дал мне воплотить эту идею в жизнь. К тому моменту, как я добралась до комнаты, мобильник трезвонить перестал, но всего на пару секунд. Снова надрывно зазвонил. Наверное, Вика не выдержала и решила узнать, как прошло мое свидание. «Да», – прохрипела я в трубку, даже не посмотрев на имя звонившего. «Дашуль?» – взволнованно заговорил отец. «Что случилось? Что с голосом?» «Папа?» – зачем-то переспросила я и для верности быстро глянула на дисплей. «Привет. Не волнуйся, все хорошо. Просто я немного заболела». «Привет, принцесса». Пусть я не видела, но точно знала, что папа улыбнулся. «Ты простыла? Хочешь, я приеду?» «Пап, ну я не маленькая же». Засмеялась, закутываясь в плед, чтобы согреться. «С простудой как-нибудь справлюсь. Если что, позвоню Вике. Ей-то ехать ближе, чем тебе». «Тут ты права», — согласился он. «И все равно мне неспокойно как-то на душе. Скажи честно, ты правда в порядке? Может, что-то случилось, а ты просто рассказывать не хочешь?» «Пап...» Я закатила глаза. «У меня все как всегда. Сейчас немножко оклемаюсь и приеду к тебе». «Хорошо», вздохнул отец. «Семеновна говорит, что в моем возрасте у всех сентиментальность повышенная и нервишки шалят». «Но Елизавета Семеновна ерунды не скажет?» Я снова засмеялась, вспомнив сердобольную Викину бабушку, которая часто сидела со мной, пока я была маленькая. «Не переживай, пап, у меня действительно все в порядке». «Ладно, принцесса». Папа тяжело вздохнул. «Выздоравливай и приезжай». «Договорились», — согласилась я. «Пока, пап». «Пока, родная». «Пока, родная». Слушая короткие гудки в трубке, я посмотрела на монитор компьютера. На экране потрясающая Джулия Робертс собиралась посетить оперу. Божечки, я проспала почти весь фильм. И все свое свидание. Хорошо, что хотя бы кино я всегда могу включить сначала.